Если на этот раз он меня вокруг пальца обведет, то этот раз будет последним для нас обоих. Ну что вы? Теперь у вас есть я и Герберт. Я на вас надеюсь.